Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе, хотел бы я проповедовать и говорить, но не превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо», да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «Велик Господь!». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!